Глава восьмая. Выжившая. За 4 года работы дежурным Михаил основательно поправил финансовое положение семьи. Попковы сделали небольшой ремонт в квартире, купили новую мебель на кухню, да и вторая машина в семье появилась, что сразу сделало их в глазах соседей богачами. К любимой Ниве прибавилась сначала старенькая Honda Integra модного цвета «Мокрый асфальт», а после нее новенькая черная Honda Civic. «Преступников на наш век хватит», — шутил Михаил, когда встречал кого-то из соседей. Дочь Михаила и Елены подрастала. Из детского садика девочка перешла в школу, и теперь Михаил каждый день приводил ее в класс, чем неизменно восхищал молодых учительниц, курящих украдкой за крыльцом здания перед началом уроков. Михаил и сам курил, но эти девушки его ужасно раздражали. Они должны были подавать пример детям, а вели себя так, словно проштрафившиеся старшеклассницы. Особенно раздражала учительница, которая преподавала музыку в классе его дочери. Она носила длинную темно-зеленую юбку и белые кофточки с глубоким вырезом, а в холода и вовсе одевалась в джинсы, чем возмущала уже не только Михаила, но и директора школы. Дети смотрели на нее с нескрываемым восхищением и старались во всем ей подражать. Дочка Михаила даже сказала как-то, что тоже хочет себе темно-зеленую длинную юбку, чем ужасно насмешила маму. «Вот будет тебе 50 лет, будешь длинные юбки носить, время еще есть», — расхохоталась Елена. Кафе «Хазар» в 6-м квартале продолжало работать. Этигатр Заев потихоньку превращался из обычного парня со взрывным характером, который любил проводить время в компании друга Алика и его официанток, в крупного бизнесмена. Теперь в его окружении было очень много собственных официанток и секретарш. Возле многих кафе с бильярдом и боулингом теперь часто можно было видеть сразу несколько стаек красивых девушек в болезненно коротких для ангарской зимы юбках. Это были шумные и веселые компании ярких мотыльков. Их вид неизменно восхищал школьников, которые собирались где-нибудь в подъезде близлежащего к бару дома или, если погода позволяла, на детской площадке по соседству. Короткие юбки, куртки из клеенки, имитирующие змеиную кожу, ядовитые желтые волосы и жирные, блестящие от избытка краски стрелки на глазах — все это стало ассоциироваться со словом «красотка». Многим хотелось быть похожими на них, и никому не приходило в голову, что через год все эти девушки с нездоровым блеском в глазах уже будут стоять возле мест, где наливают водку в грязный стакан с белесым осадком на дне. «Да я ж не против, если они будут сидеть тихонько по своим борделям, пусть их там как угодно. Но ведь это ж все дети видят, понимаешь? Девицы наши одеваются как проститутки, ведут себя по-хамски, гуляют до ночи, а потом думают, что все им что-то там должны. Помнишь, в песне еще было? Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты ночью пьяная на улице, то и флаг тебе, как говорится, в руки. Но и претензий ты тогда не имеешь права предъявлять. Приехала какая-то малолетка на квартиру к незнакомым парням, напилась, а потом пищит, что ее изнасиловали. Учить таких надо!» Возмущался пассажир Михаила Попкова. Водитель молчал и с преувеличенным вниманием следил за дорогой. «Я согласен с вами», — сказал он вдруг после минутного молчания. «Я одну такую малолетку проучил. Смотрю, идет такая вся разодетая вечером, краска по лицу слезает. Ей лет 18 от силы. Она крашена, как тетка 30-летняя. Смотреть тошно. Я подвезти ее предложил, так она, не спрашивая, в машину прыгнула. Ну так я и наглядно рассказал, почему нельзя так себя вести». Мужчина на пассажирском кресле довольно захохотал. «Больше так шнырять по городу не будет», — чуть успокоившись, добавил он. Такие разговоры с пассажирами перестали для Михаила быть редкостью. По городу зловонной струйкой распространялись слухи про маньяка, который орудует в городе. Когда по весне река Китой начинала выплевывать из себя полуразложившиеся трупы, люди списывали все на маньяка, который ездит по городу и отыскивает тех, кто ведет себя не так, как нужно. Если из реки вылавливали труп мужчины, то обычно списывали все на пьяную драку, не забывали добавить нечто глубокомысленное о вреде алкоголя. Когда несколько лет назад Попков только начинал свою карьеру призрачного карателя, ему даже в голову не могло прийти, что это даст такой эффект. Никакого мессианства. Он просто слышал нечто раздражающее от девушки, и его затапливала волна ярости. Необходимо было уничтожить это возмутительное, отравляющее Ангарск существо. Предположить, что у него появятся последователи, тогда было бы слишком амбициозно. Со временем существование маньяка стало чем-то очевидным и как бы естественным для города. Все прекрасно знали о том, что если ты отправляешься куда-то ночью, то лучше бы иметь компанию. Не следует ловить попутку. Если уж и садишься в машину, то будь добра, проследи, чтобы кто-то знакомый записал номер машины. А еще лучше, если попросишь подвезти кого-то из милиции, благо патрульных машин по городу в то время разъезжало достаточно много. Лучше всего у Попкова получалось закрывать глаза на то, что предпочли бы скрыть, а это весьма ценное качество приносило достаточно денег, чтобы больше не заниматься частным извозом, да и других подработок он не искал. Негласный кодекс в холодном климате гласит: если видишь на дороге голосующего, то ты обязан остановиться. Михаил повсюду ездил на своей машине, поэтому подвозил людей практически каждый день. Если кто-то предлагал за помощь вознаграждение, он не отказывался. Но если человек был не готов платить, не настаивал на плате. Ему хватало премиальных от владельцев кафе, в котором кто-то подрался, и от девушек, которых нужно было проучить. Проститутки и девочки с трассы его перестали привлекать. Потихоньку они переезжали в бары и на частные квартиры. Теперь они уже не искали себе клиентов на дороге, а предпочитали ждать звонка. Листочки с непристойными предложениями висели на тех же досках, что и реклама работы с особенно свободным графиком. Другое дело обычные женщины. Жены, дочери и матери. Если Попков видел, как подвыпившая женщина плетется в сумраке домой, он тут же чувствовал, как по кровеносной системе поднимаются волны гнева. Он едва мог сдержать ярость, когда притормаживал и предлагал девице подбросить ее до дома. Но они никогда не замечали пульсирующую жилку на его виске, и голос у Попкова всегда был тихим и размеренным. Этот особый навык он приобрел, когда лечился от заикания. Если стараться говорить тихо и немного нараспев, то никто не заметит изъян в твоей речи. Попкову нравилось чувствовать себя судьей. Когда женщина садилась в его машину, он понимал, что теперь лишь он вершит ее судьбу. Это ощущение так будоражило, что всякий раз он устраивал пассажирке экзамен. Ей предлагалось рассказать о себе. Если она позволяла себе сказать нечто оскорбительное про мужа или легкомысленно махнуть рукой в ответ на вопрос о детях, то приговор ей выносился сразу. Оставалось только решить, чем в этот раз он воспользуется — топором, ломом или другими инструментами из багажника, а может быть, воспользуется отверткой. Впрочем, отвертка однажды сильно его подвела, и он стал носить шило — куда более эффективное, как оказалось, оружие для поборника традиционной морали. Когда в машину Михаила села учительница музыки из школы его дочери, шансов у нее практически не было. Девушка возвращалась вечером от друзей. В машину она села уже изрядно выпившей и начала флиртовать с Михаилом. «У тебя голос такой странный. Такое ощущение, что ты от заикания лечился». Вдруг сказала она, жмурясь от слишком ярких фонарей вдоль дороги. «Предлагаю поехать погулять. Заикаюсь я от нервов. Робею, так сказать». Очень медленно, сосредоточенно проговаривая каждое слово, произнес Михаил. В понедельник утром она не вышла на работу, чем очень огорчила детей, которые всегда с нетерпением ждали появления загадочной учительницы в длинной юбке, как у феи. Дочь Михаила ужасно расстроилась из-за того, что уроки музыки теперь будет вести другая учительница. Нездорово полная пожилая женщина с длинными черными волосками над брезгливо изогнутыми губами. Если женщина вела себя правильно, если она не соглашалась со мной куда-то ехать, то я ее не только домой отвозил, но и до дверей провожал, следил, чтобы с ней ничего не случилось. Правильным женщинам со мной ничего не грозило. Михаил Попков. Да не было там никакой особенной логики. Самые разные женщины. В массе своей от 18 до 28 лет. Но был случай нападения и на 16-летнюю девочку, и на женщин, справивших 40-летие. Он предлагал им поехать с ним, и если они соглашались, то пути назад уже не было. Предлагал выпить. Если дама соглашалась, то вариантов больше не было. Возникал конфликт. Он бил женщину. Та начинала убегать, а он устраивал охоту. Загнав жертву, он поднимал кофту так, чтобы была видна грудь. Приспускал брюки девушки, оставляя их в районе коленей. В таком виде оставлял жертву. Акт насилия имел место не всегда. Евгений Корчевский, следователь. Со временем дочь Михаила привыкла к тому, что люди вокруг нее бесследно исчезают. Через месяц после смерти любимой учительницы в школу перестал ходить ее одноклассник. Оказалось, что его мать пропала без вести. Женщина поехала забирать сына с продленки, села в попутку и исчезла. Лишь пару месяцев спустя ее тело выплюнуло из себя речка Китой. Затем пришла новость о том, что маму девочки из выпускного класса убили. Женщина возвращалась с работы поздним вечером. Она ужасно в тот день устала, так как взяла дополнительную смену на заводе, а накануне поссорилась с дочерью. После работы она зашла в магазин за продуктами и села в электричку. Выйдя на своей станции, она уже практически теряла сознание от усталости, а сумки с продуктами казались невыносимо тяжелыми. Какой-то добрый человек предложил подвезти ее до дома, и она согласилась. Тело ее нашли в лесу неподалеку от кладбища с березовой рощей. Наверное, этот случай привлек больше всего внимания. Это была необреченная продавщица в киоске, которая каждый раз, выходя на работу, рисковала жизнью за свои $10 в день. Не ночная бабочка с окружной дороги и не загулявшая женщина средних лет. Она была виновна только в том, что слишком сильно устала. Так сильно, что казалась пьяной. Если в первый раз известие о том, что кто-то пропал, поразило девочку, то впоследствии она стала считать, что это нормально. Иногда кто-то исчезает. «Так происходит только с теми, кто плохо себя ведет», — сказал однажды девочке отец. Эта фраза так сильно впечаталась в ее сознание, что теперь вспыхивала в голове неоновым светом всякий раз, когда Катя узнавала о том, что с кем-то случилось что-то плохое. Михаил чувствовал, что слишком часто выезжает на охоту, а это неизменно влечет за собой ошибки. Но остановиться он не мог и не хотел. Всякий раз, выезжая на дороге Ангарска, он пристально и внимательно оценивал всех встреченных людей. Подвыпившую женщину он видел сразу. Она оказалась ему уродливым пятном, источающим яд на все вокруг. Стоит позволить ей идти дальше, и она позовет подруг, а на них посмотрит еще кто-то. И Ангарск превратится в ужасный цирк уродов, частью которого закономерно станут его жена и дочь. Он это уже проходил. Жене достаточно было увидеть, что можно разрушить семью. И она уже пыталась это сделать. Свету Мисявичус он увидел, когда та, едва держась на ногах, куда-то шла вдоль дороги. Девушка была так сильно пьяна, что с трудом сознавала, где находится. Когда рядом с ней остановился белый милицейский УАЗ, она ужасно испугалась. «Садись давай», — приказал ей Михаил. Света хотела было убежать, но потом решила, что арест лучше, чем перспектива замерзнуть в лесу. Да и идти, по большому счету, ей было некуда. Несколько часов назад мать выгнала ее из дома. Девушка ушла, хлопнув дверью. Света успешно окончила школу и, к удивлению матери, без особенных проблем поступила в университет. Недавно она закрыла свою первую сессию и была полна решимости провести каникулы так весело, как это возможно. Девушка мечтала о том, что диплом позволит ей обосноваться в Иркутске, а то и переехать в Москву. Ей хотелось уехать подальше от ветхих двухэтажек с прогнившими перекрытиями и запахом прокисшего борща в коридорах. И раньше у нее случались ссоры с мамой, а с недавнего времени находиться с ней в одной комнате стало совершенно невыносимо. В тот день у ее школьной подруги был день рождения, и Света весь день собиралась и наводила красоту. Девушка сделала сложную прическу, зафиксировала ее лаком так, что волосы хрустели и ломались, стоило до них дотронуться. Чтобы перебить ядовитый запах дешевого лака прелесть, Света нанесла на мочки ушей духи матери. К запаху бытовой химии прибавился тошнотворно-сладкий запах парфюма. «Университет она хочет окончить, посмотрите на нее!» загоготала мать при виде дочери. Женщина была уже изрядно пьяна и с трудом могла скрыть раздражение. «На трассу пойдешь работать! Ты себя в зеркало видела? Кто на тебя такую клюнет?» От этих слов Свете стало физически больно. Мать почувствовала, что слова ударили прямо в цель, и продолжила рассуждать о том, как дочь закончит свою жизнь на трассе, обслуживая дальнобойщиков. Девушка нашла в себе силы ответить что-то резкое, и родительница выгнала ее из дома, напомнив напоследок, что «девице 18 лет на носу, пора бы и самостоятельно жить!» С подругами в тот вечер все тоже не задалось. Девчонки вовсю подтрунивали над ее прической, желанием переехать в большой город и найти работу где-нибудь в офисе. Света и сама не верила в эти далекие мечты, и прическа ей ужасно не нравилась. А тут еще в гости завалилась толпа парней, с которыми девушки тут же стали флиртовать. Света окончательно расстроилась, когда узнала, что ее лучшая подруга Даша не придет, так как вчера отравилась. Из-за ссоры с матерью Свету все еще трясло, поэтому она не протестовала, когда кто-то из парней ей подливал спиртного. На третьей порции алкоголя девушка заметила мужскую ладонь на своих новых искрящихся от лайкры колготках. Ей стало так от этого противно, что она вскочила и, пошатываясь, побежала в коридор. В одну секунду перед ее глазами промелькнула унылая, убогая и скучная жизнь, которая ее ждет здесь, в Ангарске, стоит ей только принять ухаживание этого уродливого парня, рассуждавшего пару минут назад о тонкостях сборки автомобильного аккумулятора. «Света, ты уже домой?» — раздался из комнаты голос именинницы. «Проводите ее кто-нибудь!» Света судорожно собиралась в коридоре, пока девушки лениво перебрасывали друг на друга обязанность проводить подругу до дома. Они явно надеялись на то, что кто-то из парней предложит вызвать такси, но те упорно хранили молчание. Девушка оделась и вышла. Спотыкаясь на каблуках, она добрела до остановки, но на часах уже было около 10 вечера. Транспорт в это время ходил плохо. Чтобы не закоченеть, она пошла в сторону следующей остановки. В этот момент из подъезда вышли двое парней и именинница. Они помахали Свете рукой как раз в тот момент, когда перед девушкой остановился таксист. Студентке было неловко отказывать водителю, пока на нее смотрят друзья. Она вздохнула, плюхнулась на переднее сиденье и назвала адрес дома, в котором жила ее подруга Даша. Такси за 5 минут доставило ее по нужному адресу. Они немного поспорили из-за стоимости поездки, но потом все же сошлись в цене. Света забежала в пятиэтажку, поднялась на 3-й этаж и стала колотить в дверь. «Нет сегодня твоей Даши! Подруги пошла на день рождения, там и заночуют. Иди отсюда, пьянь подзаборная!» — прокричала через дверь Дашина бабушка. Света задохнулась от подступивших рыданий. Идти ей было некуда. Дома ее никто не ждал, а на то, чтобы вернуться назад, к подруге денег уже не оставалось. Она ужасно устала и, казалось, оцепенела от холода навсегда. Некоторое время она так и сидела на лестнице в подъезде, пока кто-то из жильцов не выгнал ее на улицу. Оставалось только плестись к остановке трамвая в надежде на то, что он когда-нибудь придет. И в этот самый момент перед девушкой остановилась белая милицейская машина. По большому счету, Света была рада возможности переночевать в отделении, хотя и не понимала, за что ее туда забрали. Только минут через пять, когда водитель поинтересовался, где она живет, она поняла, что речь идет не о задержании. «Теперь уже не знаю», — задыхаясь от подступающих слез, ответила девушка. «Ну а мать твоя где живет?» — спросил водитель. «Не ваше дело. Пусть она к черту идет и с чертом живет», — озлобленно выплюнула девушка. В салоне воцарилось долгое гнетущее молчание, которое прервалось уже только криком девушки. Машина проехала за черту города и остановилась на поляне рядом с кладбищем. Света начала судорожно дергать ручку двери, и та неожиданно поддалась. Девушка буквально выпала в кашу из снега и грязи. Водитель спокойно обошел машину и встал перед ней, с явным удовольствием наблюдая за тем, как она барахтается в снегу. «Отпустите меня!» — захныкала девушка. «А тебе не говорили, что слушать маму надо?» Тщательно взвешивая каждое слово, тихо спросил милиционер. «Не говорили, что ночью шляться по улицам не надо? И в чужие машины прыгать тоже не нужно. Мне, думаешь, хочется вас всех учить?» Света нашла в себе силы подняться и побежала, не разбирая дороги. Хрупкая девушка в сапогах на каблучке не имела шансов против спортивного мужчины в берцах, но ей неожиданно повезло. На пути попалась бытовка, в которой явно кто-то был. Она забежала внутрь, пытаясь отдышаться. И тут заметила мужчину в другом углу единственной комнаты. «За мной там гонятся!» Зарыдала она в надежде на жалость незнакомого человека. Но тот принял ее за пьяную в психозе и выкинул на улицу. Если за кем-то гонятся, то значит, кто-то это заслужил. А мужчина вовсе не собирался влезать в чужие дела и нарываться на неприятности. Свете оставалось пробежать до дороги всего 200 метров, когда ее настиг Попков. Он не собирался ее насиловать. Просто хотел преподнести урок, чтобы та научилась себя вести. Но увлекся процессом обучения. Остановился Михаил лишь в тот момент, когда почувствовал, что затылок девушки превратился в теплый липкий ком из волос, грязи и крови. Он попытался вынуть руку из этой грязной и хрустящей почему-то массы, но та отделилась от черепа и налипла на ладони, обнажив наполовину скальпированный череп девушки. Попков чертыхнулся, пнул с досадой скорчившееся на снегу тело и пошел к машине. Ему отчего-то было не по себе от случившегося. На этот вечер у него были совсем другие планы. Впервые он утратил контроль над собой и над ситуацией, и это его испугало. Свету обнаружили быстро. Уже минут через 10 лежащее на снегу тело увидел проезжавший мимо водитель иномарки. У начинающего бизнесмена был мобильный телефон, и он смог дозвониться в скорую. Света очнулась от всепроникающего холода. В комнате размером со школьный спортзал были открыты все окна. Повсюду стояли железные столы, наподобие тех, что можно видеть на кухне ресторана быстрого питания. На них повсюду громоздились какие-то горы и мешки, прикрытые простынями. Девушка поняла, что не может поднять голову. Она скосила глаза в сторону, а в следующую секунду зажмурилась от ужаса. Из-под простыни выглядывала безвольно свисающая человеческая рука. От туши на соседнем столе послышалось рычание. Утробный звук лишь отчасти напоминал урчание в животе. Он был сильнее и агрессивнее. Казалось, нечто разрывает тушу изнутри. Часа через два в прозекторскую зашел патологоанатом. Он с отвращением оглядел окружающий его хаос и пошел к шкафам, стоящим у окна. Света приложила все силы, что у нее оставались, и замычала. Мужчина вздрогнул и стал внимательно разглядывать тела, лежащие на столах. Наконец, он нашел Свету. «Да черт возьми, опять поторопились!» С раздражением пробормотал он и начал что-то делать. Девушка поняла, что сделала все, чтобы вернуться к жизни, и сознание покинуло ее. В морге сломался холодильник, а на дворе была зима. Сотрудники оставили тела в прозекторской, предусмотрительно открыв все окна, чтобы замедлить процесс разложения. Свету сочли мертвые и отправили прямиком в морг. Принимавший тела сотрудник отправил каталку в холодную комнату, где девушка и пролежала еще какое-то время. Лишь спустя несколько часов ей стали оказывать помощь. Многочисленные переломы, изуродованное лицо, порезы по всему телу, следы от веревок и обширная травма головы. Когда у девушки спросили о том, что произошло, она стала рассказывать такую странную историю, что врачи не знали, звонить ли в милицию или сразу в психиатрическое отделение. Когда Света немного пришла в себя, к ней действительно заглянул сотрудник милиции и даже старательно записал показания. Девушка подробно описала машину и водителя, вспомнила о том, что маньяк представился Михаилом и показал удостоверение сотрудника правоохранительных органов, а потом рассказала о том, как она забежала в сторожку, откуда ее выгнал охранник, как ее связали и стали пытать, как она пыталась убежать от мучителя и даже смогла запрыгнуть в его автомобиль, но не смогла его завести. Все это время ее сознание продолжало переживать случившееся раз за разом, модифицируя произошедшее, усложняя, добавляя деталей. Ее мозг не мог смириться с тем, что ей довелось пережить, и пытался найти выход из этого лабиринта, придумать точку, в которой еще можно было что-то изменить. Света не помнила себя до случившегося, не могла назвать свое имя, но знала, что человека, который ее разрушил, звали Михаил. У него был тихий, слишком спокойный голос, и он хотел ее чему-то научить. Дело о нападении на Светлану открыли и даже начали расследовать. Ее исправно приглашали к следователю и дознавателю, вызывали для прохождения экспертизы и тестов, допрашивали, составляли фотороботы, выясняли подробности до тех пор, пока в жизни девушки не осталось ничего, кроме них. После случившегося она уже не могла долго на чем-то концентрироваться, не могла учиться или работать. Но самым страшным было то, что она осознавала ужас своего положения. Сильнейшие головные боли, припадки, изуродованное лицо и без конца звучащие в голове презрительные слова матери. Учиться она захотела. Всего этого оказалось достаточно для попытки суицида, после которой родители отправили ее в психиатрическую больницу, из которой Света так и не вышло. Дело в конце концов списали в архив, а показания девушки сочли игрой больного воображения.